Алло. Да. Привет, Валя. Чего? Привет, моя родная. Как настроение? Зачем она тебе? А че сегодня ночью кричала на меня? И утром с меня зла была. Значит, нужно было кричать. А утром-то зачем кричать? Я утром позвонил. Зачем тебе старухам названивать? Я утром тебе звоню просто поболтать. Я не хочу болтать. А с кем ты тут болтаешь? Сама с собой? Не твое дело. Или у тебя там это знакомые какие-то есть? Как спалось сегодня? Не твое дело. Валя, новости смотрела? Нет. В Челябинске, видала, метеорит упал? Чего? В Челябинске метеорит упал. Чего в Челябинске? Метеорит упал. Да. Да. Разбил кого? Ну, здание какое-то залетел. Произошел взрыв, это стекла повыбивало в помещениях. Такие новости. Ты что так дышишь странно? М? Алло. Да. Ты что так дышишь странно-то? Обыкновенно. Да нет, не обыкновенно, как будто плохо. Что там, как Русланчик поживает? Не приехал? С юга-то. Приехал. Ехал? Не приехал. Ясно. Что делаешь? Ничего не делаю. А чё? Родственников ждешь? Родных? Ну, когда нужен, позвонят, приедут. А чё, они тебя не любят? Любят. Любят? Да. Рано, что ты с ними так? Неуважительно-то. Это что у тебя? Валя, это у тебя? Алло. Чего? У тебя идут гудки? Чего тебе нужен? Чего ты пристал-то? Я говорю, у тебя идут гудки? У тебя, а не у меня. Нет, у тебя. У меня слышно, что от тебя идет. Ты в психушку звонишь? Тут, здравствуйте. Алло. Слушаю вас, здравствуйте. Это кто? Диспетчер. Диспетчер? Да. Валентина Петровна, вы диспетчеру звоните? Нет. А кто? Алло. Да, я Чего? слушаю. Валентина... Нам звонок сюда, вот мне звонок пришел, я вам отвечаю на диспетчерскую. Валентина Петровна, зачем хулиганите? Это ты, блядь, хулиганишь, сука рваная. Нет. Ты сама Валентина звонишь. Алло, извините за беспокойство. Бабушка немного сумасшедшая, я позвонила.